Дерибас появился внезапно. Усы у него поехали вправо, потом влево. Он как-то пронзительно и резко закричал, и из-за его плеча вылетали белые птицы. Мордвинов, задыхаясь, махнул рукой, отгоняя от себя наглеца, а огляделся. Черный кот смотрел, не моргая, со стола, откуда разлетались бумаги. Окна распахнулись, шторм приближался к Николаю. Знахарка и казак. Инженер-строитель Селезнев знойным вечером ехал из города Николаева в местечко Соколы, получившее название Вознесенск, что расположилось на Среднем Буге, и просил кучера погонять быстрее. День приближался к концу, и ночевать в степи не хотелось. Сказывали, рыскали тут и волки, и разбойные люди. Встречаться с ними ни к чему. Кучер, а он был из переселившихся сюда орловских мужичков, пробормотал что-то о плохих колесах и глубокомысленно закончил: «Кто высоко ступает, бедствие не упадет». Неясно было, правда, отвечал ли он на свои какие-то мысли или о чем-то предупреждал Селезнева. Инженер не просил больше его ни о чем. Задумался, глядя на убегающие вдаль степные травы. Неспокойнее, неспокойнее было у Селезнева в последние годы на душе. Раньше читал он много, что беды человеческие от незнания, от недостатка просвещения, а теперь все больше убеждался, что этого мало. Видел, как вельможи знатные, образование получившие сами в Германии да Франции, мужиков кулаками лупили, пред более знатными сгибались и льстили до непочтения. Девок крепостных в первую их брачную ночь к себе на ложе тянули, бессердечие свое являли и беспутство на каждом шагу. Что толку-то людям от такого их образования? Сам он еще недавно учился в Германии, где изучал механику и строительные дела. Там пристрастился к чтению, изучил языки — немецкий, французский, латинский и греческий. Многое тогда прочитав, понял. Приехав в Россию, хотел было повести хозяйство на свой манер, крестьян от барщины освободить, но строгий батюшка не разрешил, и он уехал на юг. Тут, на юге, инженерные и строительные знания пригодились, но здоровье его портилось. Он часто болел, лечился и брал уроки у знаменитого на весь новороссийский край доктора Самойловича. И скоро и сам смог оказать помощь и совет там, где лекаря не было. Подал, однако же, прошение об отставке по причине худости здоровья. Ответа не было. А он замышлял создать после ухода со службы здесь, на полуденных землях, общество по распространению полезных всем людям знаний с организацией свободно действующей типографии и распространением книг. Искал покровителей и денежных людей. 2 года назад прочитал он за одну ночь, испалив 3 свечки, привезенную приятелем из Петербурга, небольшую книжицу Александра Радищева о путешествии Ионова из Петербурга в Москву. Да никакое сие не путешествие, не увеселительная прогулка, а плач скорбный, рыдание над горестями людскими. Известно, что за сию книгу лично императрица приказала автора заточить в крепость, а затем сослать навечно в края лютые, снежные и холодные. Прочитал, удивился, скорбел вместе с автором и задумался над его судьбою, над судьбою других честных людей. Крепкий толчок вывел Селезнева из состояния задумчивости, и он чуть не вывалился из дорожной кибитки. Возница стоял уже рядом, и, как верно, тысячи умудренных опытом дальней дороги русских мужиков, неторопливо и без тени смущения, почесывал затылок и, вроде бы ни на что не намекая, проговорил: «Шибко ехать, не скоро доехать. Как ж тебя, братец, угораздил-то?» Мужик не ответил, а, повертев головой, указал в сторону опушки леса. «Дымом тянет, люди там». И вроде бы уже и спросил: «Может, и заночуем?» Селезнев, чертыхаясь, пошел напрямик через травы к лесу. Вышел к какому-то оврагу, вглубь которого вела тропинка. Он спустился по ней, прошел по настилу и оказался на опушке. На краю ее он увидел 2 шалаша. У одного из них была вкопана пика в землю, у другого стояли оседланные кони. Чуть поодаль горел костер, возле которого никого не было. Еще дальше Облупленная хата с приплюснутым окошком, в котором то вспыхивал, то затухал огонь. Странно как-то. Следы людей есть, а никого не видно. Он сделал еще несколько шагов и прислушался. Из хаты потянулось какое-то тоскливое заклинание. Селезнев решительно шагнул к дверям. Те распахнулись, и перед ним внезапно вырос крепкий черноволосый казак. «Кто такой?» «Я инженер Селезнев. Поломалась в дороге кибитка. Не откажите переночевать».